Глава 34. Ни одной женщине я еще не делал подобного предложения. Никогда. Но Марина становится исключением, и все потому, что я снова хочу увидеть их. Меня необъяснимо, почти болезненно тянет к этой семье. Потому что двойняшки — мои дети, мои собственные. Неугомонные, шкодливые, невероятно милые и такие маленькие. Каждый раз, когда я думаю о них, в груди что-то сжимается. Я и так потерял целых 3 года их жизни. Наверстать упущенное уже невозможно, но хотя бы проводить с ними больше времени — это то, ради чего я готов терпеть любые неудобства и даже дать себе хорошую затрещину. На часах без 10:08 я стою перед дверью квартиры, чувствуя, как начинаю волноваться. Из-за двери доносится тихий, почти неслышный топот, затем щелчок замка. Дверь открывается, и на пороге появляется Марина. На ней облегающее черное платье с тонким ремешком на талии, подчеркивающее ее стройную фигуру. И высокие каблуки, благодаря которым она теперь дышит мне не в грудь, а в шею. Волосы аккуратно уложены, легкий макияж подчеркивает выразительные глаза и губы. «Я так рада, что ты такой пунктуальный», — улыбается она, отходя в сторону и прижимаясь спиной к стене, чтобы пропустить меня внутрь. «Уже собиралась выходить, но страшно оставлять их с открытой дверью. И, кстати, с меня любой твой каприз». «Каприз. У меня есть один». Настолько дикий и неуместный, что хочется ударить самого себя за такие мысли. Марина вдруг хлопает себя ладонью по губам, понимая, что говорит слишком громко и может разбудить детей. «Прости, я слишком шумлю», — шепчет она, улыбаясь виновато. «Просто не люблю оставаться в долгу. Очень благодарна, что ты предложил свою помощь. Надеюсь, вернусь до их пробуждения. Обычно они спят до 10 утра». Коротко киваю. «Да, я согласился посидеть с детьми, прекрасно понимая, что вряд ли они проснутся рано. У меня будет небольшая фора, чтобы посидеть в одиночестве до их пробуждения. Потом проведу с ними немного времени, и вернется Марина. Ничего страшного, я справлюсь. Наверное». «Чай, кофе, все оставила на видном месте, чтобы ты не искал». Продолжает она шепотом, быстро собирая вещи с тумбочки и засовывая их в сумочку. «Там еще сырники на тарелке. Предупреждаю сразу, я их трогала руками. Но вдруг ты настолько проголодаешься, что...» «Болтушка!» — перебиваю ее, улыбаясь. «Иди уже, я справлюсь». «Ах да, у тебя же крестники есть?» — облегченно вздыхает она. «Опыт имеется?» «Почти. Только крестник один». И ему уже 10 лет. Так что мой опыт общения с детьми стремится к нулю. Или даже уходит в минус. «Ладно, все, я побежала». Марина поправляет прическу, быстро смотрится в зеркало и, чмокнув губами, направляется к двери. «Она так нарядилась ради бывшего мужа?» «Нет, глупости. Она всегда выглядит аккуратно и красиво, сколько я ее видел. Причем здесь Романов?» «Я побежала». Она тут же летит к двери, но я ее останавливаю. «Ты так собралась идти?» Мари резко оборачивается, обеспокоенно смотрит в мою сторону. «А что? Слишком официально одета? Разве так не ходят в суд?» Она гладит себя по талии, словно пытаясь разгладить взявшиеся из ниоткуда складки на платье. «Я не про это!» — мотаю головой, стараясь отвлечься от ее наряда. «Ты погоду за окном видела? Там пасмурно!» «Накинь куртку!» вздрагивает она, и ее взгляд быстро пробегает по вешалке. «Пиджак накину! Спасибо, что предупредил!» Она на секунду быстро подается вперед, а затем также спешно отпрыгивает от меня. Растерянность в ее глазах вызывает мое недоумение. «Чего это она?» «Не знаю». Марина убегает, словно ее уносит порыв ветра. Я закрываюсь, меняю грязные перчатки на чистые и направляюсь в уютную гостиную. Дверь в спальню Марины открыта, а вот в детскую, наоборот, закрыта. Хотелось бы мне зайти, посмотреть, как спят 2 маленькие крохи, но, пересилив себя, решаю оглядеться. Внимание привлекает одна стенка, возле которой стоит длинный комод. Над ним висит множество фотографий, каждая из которых как этапы жизни двойняшек. Все они расположены в хронологическом порядке. Самая первая рамка — выписка из роддома. На ней Марина с двумя конвертами. Видно, что фото обрезанное, на нем лишь виднеется плечо Антона. Вторая рамка — им около полугода. Они ползут на четвереньках, уверенно держат головку. Третья — уже подросшие, годовалые, сидят в коляске, с любопытством глядя на мир вокруг. И так целая история длиной в 3 года. Я дохожу до последнего кадра и улыбаюсь. Это ведь их наряды со свадьбы. Они стоят вдвоем, позируют для мамы, а на их лицах искренние улыбки. «Эй, а там на заднем фоне разве не я?» И точно! Стою боком, смотрю куда-то вдаль, погруженный в свои мысли. Черт! Невольно стал участником их продолжительной истории. Заморочилась же Мари для съемной квартиры. Но в этом и ее плюс. Она ответственна в любом деле. Приступает к нему со всей душой и полностью ему отдается. Даже переезду. Отвлекаюсь от рассматривания, уловив легкий скрип двери. Оборачиваюсь и вижу, как дверь в детскую открывается. Оттуда сонный, с синим осьминогом в обнимку, выходит Витя. Он потирает глазки и, зевая, тихо зовет. «Мамуль, колыска поит!» И сразу после этого кашляет. «Чего болит?» Он неожиданно замечает меня. «Чувствую себя вором, которого поймали с поличным. Мы прожигаем друг друга взглядом в полной тишине. Надо ведь что-то сказать». Только собираюсь, как в следующую секунду вздрагиваю, услышав детский крик. Виктор, испугавшись, разворачивается и, сверкая пятками, стремительно скрывается обратно в детской. Испугался? Конечно. Просыпается с утра, а у него мужик в доме непонятный. С просонок не узнал. Как мне его не напугать снова? Вроде в комнате тишина. Не кричит и на помощь не зовет. «Вить!» — зову его, аккуратно заходя в комнату. Быстро нахожу его взглядом. Сидит на кровати сестры, защищает ее спящую и себя плюшевым осьминогом. И это так мило, что я уже готов пожать Марине руку за воспитание такого сына. «Ить, ты чё?» — бурчит сестричка, медленно поднимаясь с постели. Ее волосы растрепаны, а глаза еще полны сна. Она смотрит на меня с недоумением. «О нет, сейчас начнутся крики». Но вместо этого малышка улыбается и тихонько здоровается. «Привет!» Брык и снова прячется под одеяло, словно пытаясь вернуться в мир снов. Витя переводит взгляд на меня. Прищуривается, напрягает все мышцы, как будто пытается понять, кто я. Он долго всматривается, и в его глазах читается смесь любопытства и настороженности. «Привет!» — неуверенно произношу я, чувствуя, как сердце колотится в груди. «Я...» — Витя вдруг прячется за осьминогом. «Неужели он меня забыл? Так быстро?» Но тут же мальчик выглядывает с озорной улыбкой, и я не могу сдержать смех. «Ах ты!» — не удерживаюсь от возмущения. «Да меня надурили!» И Виктор со смехом сползает с кровати и мчится ко мне. И здесь ревет сигнал об опасности. «Уклониться? И что? Не дать ему добраться до себя? Как же мне с ними сидеть тогда? Я думал, что они будут спать еще несколько часов, а они проснулись раньше времени. Теперь на них нужно не просто смотреть, но и взаимодействовать». Виктор добегает до меня и крепко обнимает за ногу. «Бу-у-у!» — кричит мне. «Испугал!» — выпаливаю, застыв, как истукан. «У тебя разве горло не болит?» «Поит!» — мигом меняется в лице, страдая. «А мама вам что-то дает?» Кивает, открывает шкаф и указывает пальчиком на верхнюю полочку. «О, а вот и лекарство!» Нахожу детский сироп для горла и ложку. Предварительно помыв ее, засовываю в рот сыну вместе с жидкостью. «Сыну!» Слово такое необычное. Но именно им и приходится мне этот сорванец, напугавший меня и разбудивший сестру. К которая уже спрыгивает с кроватки и подходит в очередь за сиропом. «Да почему в наборе не две ложки?» Приходится сходить в ванну еще раз, помыть ее и дать сироп уже Вике. «Надеюсь, Марина не убьет меня за мою своевольность». «А где мама?» — сонно спрашивает маленький шутник, разыгравший меня. «Уехала по делам», — объясняю им. «Сегодня я ненадолго ваш...» Задумываюсь на секунду, прикидывая, как представиться. «Папа» — слишком громкое слово. К сожалению, пока я не дотянул до этого статуса. «Нянь!» — заканчиваю начатое. «Нянь!» — смеется над этим словом Вика. «Да, и раз вы проснулись, сейчас мы идем в ванную. Моем ручки, умываемся, командую, отлично выполняя роль отца-мизофоба». «И писем!» — вдогонку бросает Виктор. «И это тоже!» — улыбнувшись, киваю. «Я первый!» — тараторит мальчик и быстро срывается со своего места. Сестренка бежит следом, а мне ничего не остается, как пойти за ними, чтобы проконтролировать процесс. Мало ли, что они решат в рот засунуть. Но дети самостоятельно расходятся по своим делам. Витя в туалет, Вика в ванную. Малышка выдвигает подставку, становится на нее и самостоятельно достает до щетки. «Маковой сюбки вас начистить!» Важно проговаривает и засовывает щетку в рот. «Зубки чистить важно». «Правильно говорит», — усмехаюсь, привалившись к дверному косяку и следя за тем, как дочка неумело и агрессивно мучает бедные зубки. И когда она с силой надавливает на них, быстро-быстро двигая щеткой, я не выдерживаю. Подхожу к ней, аккуратно хватаюсь за ручку. «Не так сильно», — мягко проговариваю, смотря в зеркало. «Показываю, как правильно». Медленно, чтобы все запомнила. А то десна потом будет кровоточить и болеть. «Я сама!» Перехватывает щетку и уже не спеша делает все сама, старательно повторяя за мной. «Умница!» Глажу ее по макушке, чем привлекаю ее любопытный взгляд на своей перчатке. «Ты опять замёз?» Думал, к своим 35 годам я уже столкнулся со всем, с чем только можно. Могу разрулить любую ситуацию. Но перевести, что говорит ребенок, которому только исполнится 3, тяжко. Но подозреваю, что она спрашивает, не замерз ли я. Ну, нет. «Покати, сяс!» Она спрыгивает с пьедестала, спешит к ванне. С трудом дотягивается до крана, включая воду. А это еще зачем? К этому моменту как раз возвращается Витя. Черт, я не проверил, все ли у него в порядке. Но, судя по довольной и сосредоточенной моське и тому, как он приступает к чистке зубов, у него все отлично. А заботливая принцесса тащит мне кусок мыла, кладет его на бортик ванны и вытягивает свои лапки вперед. «Лотоски!» буквально требует. «Я не могу не подчиниться». Подаю ей свои руки, с которых она уверенно стягивает перчатки. Внимательно смотрит на них, буравя любопытным взглядом. А потом аккуратно прикасается к ним, будто к чему-то хрупкому, и сжимает крохотными пальчиками. И это так необычно, прохладно и щекотно. За последние годы никому не позволял прикасаться к своим рукам. И не собирался, если бы не Марина с детьми. Невольно вспоминаю тот ужасающий список. Десятки пунктов, которые, по мнению психолога, помогут разобраться с этой проблемой. Всего лишь нужно перебороть себя. Выполнять пункт за пунктом. И один из них — дотронуться до ладони другого человека и не мыть потом руки продолжительное время. Час, два. И попытаться успокоиться. Это может сработать. Только у моей дочери другие планы. Обхватив мои пальцы, она, наоборот, подставляет их под струи горячей воды. «Ты пьё?» — заботливо спрашивает Вика, поднимая на меня свои большие доверчивые глаза. «Тепло!» — киваю я, улыбаясь. Кажется, я стал гораздо лучше понимать ее детскую речь. «Дай тебе ючки помоем!» — ласково произносит она, кладет в мои ладони кусочек мыла и начинает весело играть с ним прямо в моих руках. «Вот так и вот так!» показывает она, старательно намыливая мои пальцы. «Спасибо», — тихо говорю я, чувствую, как внутри становится тепло и спокойно. «О, а помой мне». Витя, закончив чистить зубы, спрыгивает со стульчика и стремительно подбегает к нам. Теперь мы втроем стоим у ванны, весело играя и намыливая друг другу руки. Я не чувствую привычной тревожности рядом с ними. Но это и понятно, почему. «А теперь кусать!» — объявляет сын, устав от водных процедур, и выпрыгивает из ванной комнаты. «Пинтики!» «Блинчики! Отличная идея! Раз я здесь, почему бы и нет?» Мы вместе с малышней отправляемся на кухню. Они с энтузиазмом помогают мне готовить завтрак. Я аккуратно отмеряю ингредиенты, а дети по очереди смешивают их в большой миске. Быстро и ловко размешиваю тесто венчиком, и пока жарю блины, мои голодные птенцы уже нетерпеливо перекусывают творожниками. Схватив по кусочку, они убегают играть. Когда завтрак готов, я зову их к столу так уверенно, словно делаю это каждое утро. Двойняшки послушно усаживаются на свои места, и мы вместе завтракаем. Без перчаток немного неуютно, но я справляюсь. Получается даже неплохо. Дети с аппетитом съедают все до последнего кусочка, старательно вылизывая сладкое варенье с тарелок. «Спасибо!» — радостно кричат они, спрыгивая со стульев. Я невольно улыбаюсь, глядя на их довольные лица, и тут же замечаю пятна от варенья на их пижамах. «Куда это вы собрались?» — спрашиваю я, пытаясь придать голосу строгость. «Икать!» — весело отвечает Витя. «Играть потом. Сначала переоденьтесь. Нельзя ходить весь день в пижамах, в которых вы спите. Ведь во время сна организм человека выделяет...» Я обрываю себя на полуслове, понимая, что меня уже никто не слушает. Дети с хохотом разбегаются в разные стороны. Вика в мамину спальню, Витя в детскую. Усмехнувшись, я собираю посуду, тщательно мою ее и снова ополаскиваю руки. Пока что все мои миссии из списка психолога напрочь провалены. Но, возможно, это не так уж и важно сейчас. Поставив посуду сушиться, я аккуратно вытираю ладони полотенцем. И только сейчас до меня доходит. А зачем Вике в спальню Марины? Спешу к ней, в комнату, но не успеваю зайти, останавливаясь в коридоре. Мне навстречу выходит малютка. На ней мамина белая майка, такая длинная, что девочка постоянно наступает на ее край и чуть не падает. На голове у нее красуется розовый кружевной лифчик, надетый словно корона. «Мне идет?» — спрашивает она, гордо улыбаясь и поправляя свое необычное украшение. Я застываю на месте, совершенно не зная, что ответить. «Это лучше вернуть на место», — осторожно произношу я, боясь, что она может расплакаться. «А это тё?» Игнорируя мои слова, малышка протягивает мне что-то ярко-красное и кружевное. Я с тревогой думаю, хоть бы она не достала это из корзины с грязным бельем. И сам, не понимая зачем, я расправляю ткань и обнаруживаю в своих руках красные кружевные стринги Марины. «Мама, записает их к локоть!» — грустно сообщает малышка, вздыхая. «Мона, пока ее нет». Я должен быть непоколебимым и твердым. Нужно сказать ей строгое «нет». Но едва я открываю рот, как слышу щелчок входного замка. «Ой, а чего он не закрылся?» — спрашивает сама себя Марина, распахивая входную дверь и переводя взгляд с дверной ручки на меня. А тут я стою посреди коридора с ее красными кружевными трусиками в руках перед ее маленькой дочкой, украшенной розовым лифчиком на голове. Блин, ну почему все всегда происходит так не вовремя?